«Марш к печке, разожги огонь, дорогой я украл жирного гуся. Когда разведешь огонь, ощипай его и потом быстро на вертел. Обжарь его со всех сторон, но смотри, чтобы он не подгорел. Тем временем я хочу отдохнуть и переодеться в халат». Сепель ощипал гуся и стал его жарить. Он вращал вертел и ощущал аромат жаркого. С сегодняшнего обеда он ничего не ел, и ему стало плохо. Интересно, оставит ли ему разбойник Хотценплотс хоть кусочек? Но разбойник Хотценплотс совсем об этом не думал. Когда жареный гусь был готов, он вскричал: «Приятного аппетита!» Потом он съел вкусного гуся целиком, и Сепелю ничего не осталось. «Хм, это было очень вкусно», — сказал Хотценплотс. «Теперь я могу позволить себе чашечку кофе». Он залез в сундук и вынул кофемолку, бабушкину кофемолку. Он засыпал туда кофейные зерна. «Ты!» — крикнул он Сепелю. «Мели!» И Сепель был вынужден молоть кофе для Хотценплотса в бабушкиной кофемолке. Кофемолка играла мелодию «Все обновляет май». Это было ужасно, ужаснее всего остального, что Сепель пережил за этот несчастливый день. «Что с тобой?» — спросил Хотценплотс, когда он увидел, что по лицу бедного Сепеля катились слезы. «Ты так грустно выглядишь, Каспер, мне это не нравится. Я хочу тебя немного развеселить». Он сорвал с головы Сепеля шапочку с кисточкой. «Ты не нравишься мне в этой глупой шапочке, она тебе не идет, и так долой ее». Недолго думая, он кинул шапочку в огонь. «Ха-ха, разве это не смешно?» — крикнул он. «Я считаю, что это очень смешно». Хотценплотс смеялся, а Сепель плакал. Он смолол кофе, а бабушкина кофемолка доиграла свою песню. После этого Сепель должен был почистить и отполировать разбойнику сапоги. Хотценплотс задул свечу и лег спать. Половину ночи Сепель не мог сомкнуть глаз от горя и тоски по дому. Он лежал на холодном каменном полу между бочкой с порохом и бочкой с перцем и думал о Касперле. Интересно, что бы сказал Касперле, если бы узнал, что разбойник Хотценплотс сжег его шапочку с кисточкой? «О, Боже!» — вздохнул Сепель. «В такую злую историю мы попали, мы, два неудачника!» Но, в конце концов, его одолел сон. Ему снился Касперль и его бабушка, как они сидели в бабушкиной комнате, пили кофе и ели торт. Конечно, сливовый торт со сбитыми сливками. И Касперль был в своей шапочке, и все было так хорошо и уютно. Больше не было цепи, сковывавшей ногу, не было разбойничьего убежища, не было никакого Хотценплотса. Ах, если бы этот сон никогда не кончался. Но конец сну пришел для бедного Сепеля очень рано. Точно в 6 часов утра разбойник Хотценплотс проснулся и разбудил его. «Эй ты, Соня, вставай на работу!» Смолоть кофе, поколоть дров, развести огонь. Потом Хотценплотс обильно позавтракал, в то время как Сепель мог только стоять рядом и смотреть. Убраться, принести воды, помыть посуду. Затем Сепель должен был крутить точильный камень, а Хотценплотс точил свою кривую разбойничью саблю и 7 ножей. «Эй, давай-давай, ты ленивец, точильный камень — это не шарманка, быстрее, быстрее!» Когда и 7-й нож был наточен, Сепелю было позволено снова забраться в свой угол, и Хотценплотс снова заковал его в цепь. Тогда разбойник Хотценплотс скинул ему заплесневелую горбушку хлеба. «На, ешь, чтобы не умереть с голоду, Каспер. Я, как всегда, иду на работу, ты можешь бездельничать и отдыхать. Впрочем, вечером, когда я приду, ты должен будешь прилежно на меня работать. Почему тебе должно быть легче, чем твоему другу Сепелю, великого и злого волшебника Петразилиуса Цвакельмана?» С этими словами он покинул разбойничье убежище. Вот негодяй. Глава 12. 3 двери в подвал. После того, как Каспер почистил 3 ведра картошки, он решил передохнуть. Он отложил нож, вытер свои мокрые руки о брюки и пошел посмотреть, что можно было поесть в кладовой волшебника Цвакельмана. Был полдень, и он проголодался. В кладовой он сразу же обнаружил бочонок с солеными огурцами. Он съел 3 соленых огурца. После этого Каспер почувствовал себя заметно легче и отведал несколько видов варенья, которые стояли на полке. Потом он выпил стаканчик кефира и отрезал себе кусок салями. В кладовой Цвакельмана было много сортов колбасы любой длины и толщины. Они свисали с потолка, он мог просто протянуть руку, как в сказке, подумал Каспер. Но в то время, как он изумленно стоял и глядел на колбасы, он вдруг услышал глухой плач. Ужас сковал все его члены. Неужели он был не один в волшебном замке? «Да ладно», — подумал Каспер, — «мне померещилось». Он отрезал себе кусок колбасы, и вдруг он опять услышал всхлипы. Всхлипы были жуткими, глухими и грустными. Такими грустными, что у Касперля сразу пропал аппетит. Там действительно кто-то был. Кто-то, кто, казалось, был чем-то ужасно опечален.